Глава 22. Затишье после грозы. В первых числах июня Крежов собрался за границу. К немалому удивлению Трегубова, который никак не мог помириться с мыслью, что его старый друг уезжает один, не дождавшись его, Павел ехал вместе с Крежовым. Всю дорогу шли у них бесконечные разговоры о Груне, о нетерпении поскорее увидаться с нею, и, кажется, оба путешественника считали чуть ли не минуты, остающиеся до их свидания с любимой ими женщиной. Оба они походили на школьников, вырвавшихся на свободу. Павел сознавал, что Крежов желает видеть дочь едва ли не сильнее его самого, и потому он чрезвычайно удивился, когда старик неожиданно сказал ему в один прекрасный день: «А вот мы теперь расстанемся. Ты поезжай прямо к ней, в Женеву, а я заеду в Баден-Баден». «Что тебе это вздумалось?» — в недоумении посмотрел Павел на старика. «Полечиться надо немного», — проговорил Крежов, избегая испытывающих взглядов своего спутника и принимая равнодушное выражение лица. «Однако ты прежде не хотел лечиться. Ты разве чувствуешь себя худо?» — встревожился Павел и еще пристальнее взглянул на Крежова. «Нет-нет», — поспешил старик успокоить его, — «но знаешь, вот я полечусь и недели через 4 приеду к вам». Павел не спускал глаз с смущенного экс-профессора и, кажется, хотел прочитать его затаенные мысли. «А вы между тем обживетесь, приготовите все для моего приезда?» «Да там все приготовлено». Ну да, приготовлено», — совсем спутался старик. «Но лишний я буду теперь при вашем свидании», — отвернулся он в сторону. Павел весь покраснел и не мог сказать ни одного слова. Ему хотелось поблагодарить Крежова, и в то же время было почему-то совестно. Он был особенно весел вечером в этот день. Старик тоже шутил и забавлялся, как малое дитя. Рано утром, на следующий день, им приходилось разъехаться в разные стороны. Они горячо обнялись и поцеловались. «Скажи Груне, что я здоров, весел и спокоен», — промолвил Крежов. «Непременно скажи ей это». «Мы сами к тебе дня через 3 приедем», — сказал Павел, обнимая его. «Смотри, чтобы месяцы за дни не показались», — шутил старик. И в тоне его слов все-таки послышалась невольная грусть. Тщетно старался Крежов в последнее время скрыть этот оттенок грусти. Он невольно примешивался теперь к его речам даже в самые счастливые минуты. Однажды, недели через 2 после приезда в Баден-Баден, Крежов возвращался с прогулки и еще издали увидел стройного молодого человека, шедшего под руку с молоденькой женщиной. Молодые люди были, по-видимому, вполне счастливы, очень близки друг к другу и вели оживленный разговор. Старик с волнением стал всматриваться в них слабыми глазами, узнал эту пару, хотел ускорить свою старческую поступь и не мог сделать ни шагу. Ему пришлось поскорее пуститься на первую попавшуюся скамью. Молодые люди, наконец, тоже заметили его и бросились бежать к нему вперегонку, крикнув: «Кто скорее?» «Я прежде», — ответил молодой человек, добежав первым к старику. «Ну, зато ее на закуску поцелую», — весело поддразнил молодого человека старик и обнял дочь. «Милые, милые, спасибо вам, что и теперь вспомнили обо мне». Молодые люди краснее переглянулись между собой и улыбнулись. а ты думал, что ты лишний между нами. Как тебе не стыдно!» — ласково упрекнула старика дочь и покрыла горячими поцелуями его лицо. «Теперь ты не должен расставаться с нами», — говорил Павел. «Вместе жизнь будет полнее». «Будет кого нянчить», — улыбнулся экс-профессор. С этого дня для маленького семейного кружка, в среде которого была и Вера Александровна, более всего удивлявшаяся тому, что она здесь все по-французски говорит, началась мирная, счастливая жизнь. Крижов с каждым днем все более и более привыкал к новым отношениям своих любимых детей, и все реже омрачалось его старое лицо грустными думами. В эти немногие минуты на выручку являлась простодушная Вера Александровна. Ее неумолкающая болтовня, ее наивное удивление перед разными иностранными обычаями, ее смешно-сентиментальные выходки развлекали старика, и он в конце концов говаривал ей: «Ну, оставимте нашу молодежь, да пойдемте бродить по городу, мы с вами тоже пара, не хуже их». Вера Александровна приходила в восторг, брала под руку старого экс-профессора и гордо смотрела на всех проходящих, полагая, и, может быть, не без основания, что все удивляются и дают невольно дорогу ее спутнику. Действительно, редкий встречный проходил, не взглянув с видимым любопытством на прекрасную львиную голову с волнистыми, совсем седыми волосами и с открытым взглядом на колоссальную фигуру широкоплечего старика, всегда просто, но оригинально одетого, все в тот же заветный, просторный и длинный сюртук, все с тем же откидным широким воротником на рубашке, все с той же едва завязанную около шеи косынкой. «Ах, ваш папаша такой удивительный человек!» — восторженно шептала Вера Александровна Груни. «Папа, папа, Верочка влюблена в тебя!» — шутила со смехом Груни. Вера Александровна краснела до ушей и, моргая глазами, умоляющим тоном чопорно шептала молоденькой шалуне: «Ах, что вы меня конфузите!» «Ничего-ничего, Вера Александровна, пусть их смеются над нами, вот и мы когда-нибудь над ними подшутим», — дружески говорил Крижов своей постоянной спутнице по прогулкам. Пробыв немного в Баден-Бадене, семья переселилась в Швейцарию, где и было проведено время до поздней осени. Осенью Павел стал собираться в Россию, с ним уезжала и Вера Александровна, но только на время, для свидания с сестрою. Без нее уже не могли обойтись здесь, да и она сама отвыкла от прежней жизни и чувствовала горячую привязанность к приютившим ее людям. Груня порядочно грустила перед разлукой с Павлом, но старалась скрыть свою грусть и обещала работать и учиться до возвращения своего друга. Он рассчитывал приехать снова к ней зимою на месяц. «Береги, отец, Груню», — говорил Павел Крижову перед отъездом. «Я должен тебе сказать», — начал он в смущении нерешительным тоном, — «что теперь ей нужен особенный уход. Ты, может быть, это заметил?» «Положись во всем на меня! Я все знаю, все вижу!» — задушевно перебил его старик, положив руку на его плечо. Но старик запнулся на первом слове и только через 2-3 минуты собрался с духом. «Ты знаешь, — сказал он, — что ребенок может быть записан законным, хотя это... Нет-нет, ради бога! — быстро перебил его Павел, даже и не упоминая о существовании ее мужа. Пусть мой ребенок носит какое хочешь имя, какое хочешь звание, но только он не должен быть обносковым». Крижов тихо вздохнул. «Не сердись на меня», — кротко проговорил он. Тяжело мне мириться со всем этим, очень тяжело. И не потому тяжело, что я гляжу на мнение света или придаю значение названиям вещей, но мне все еще больно, что именно я виноват во всем. Полный отец. Ты видишь, что мы спокойны. Зачем же тебе тревожить себя? Будем жить мирно, и пусть люди говорят про нас что им угодно. Прошли дни, недели, месяцы, без особенных волнений, без особенных событий. Все герои этих семейных сцен стали мало-помалу отдыхать от пережитых тревог и бурь и сознавали, что их жизнь принимает ровное и правильное течение. Это было затишье после грозы. Все чувствовали, что над ними прошумела гроза, что она оборвала многие листья, обломала многие ветви, только сами они не согнулись перед ней и остались целы. Эти уцелевшие люди не считали себя окончательно поломанными людьми, и им, может быть, не без основания казалось, что под грозой погибли только те части их самих, которые уже давно были гнилы и только могли мешать развитию здоровой части их организма. Павел работал в Петербурге особенно усиленно, без прежних порывов, но зато постоянно и осмысленно. Счастье опять придало ему силы, и ни разу думы о Груне, желание свидания с нею, смутные стремления туда не прервали его занятий. Напротив того, он именно потому работал бодро, что только этим путем он надеялся спокойно, не разлучаясь, жить с нею в будущем. Крежов, испытавший, что значит полное одиночество, стал теперь искать людского общества и поселился со своей дочерью на время в одном из немецких университетских городов. У них образовался небольшой кружок знакомых, у Груни собиралась большей частью русская молодежь. У Крежова сходились иногда немцы-профессора попить пиво и поспорить. Неизвестно, почерпнул ли что-нибудь вполне довольный своей судьбою Крежов из этих бесед, но Груня развивалась с каждым днем, жадно хватаясь за каждую новую мысль, за каждое новое знание. И уже в ее голове бродили смелые планы различных предприятий, которым ей хотелось отдаться по приезде в Петербург. Но когда настанет этот день? Эта мысль иногда заставляла молодую женщину строптиво хмурить брови и впадать в глубокое раздумье. Но облако печали проходило снова, и опять являлась бодрость, пробуждение, силы и надежды. А время шло. Вот и зима наступила. Воротилась за границу Вера Александровна с наивными рассказами, как она в качестве девицы боялась ехать одна. Пришло Рождество. Прикатил Павел к своей семье на елку, как он говорил. Прошли праздники, и Павел уехал снова в Россию. Все чаще и чаще стали приходить от него письма не к Груне, а на имя ее отца с вопросом о ее здоровье. Наконец получилось телеграмма на имя Крежова со словами: «Благодарю тебя, отец, и да сохранит судьба младенца. Целую, Груню». А желанный день возвращения в Россию все не наступал. Дело в том, что Алексей Алексеевич, выдав жене заграничный паспорт, никак не хотел выдать ей постоянный вид для отдельного свободного проживания в России. Сделав поневоле по необходимости одну уступку, он никак не решался согласиться, чтобы его жена жила в России. По его мнению, ее поездка за границу могла еще не вызывать толков и не походить на формальный развод, но ее отдельная жизнь в Петербурге прямо давала возможность обществу заглянуть в закулисные тайны их семейной жизни и делать свои нелестные выводы. Крижов уже решился не хлопотать о выдаче для дочери вида на жительство, тем более что и она сама на время успокоилась и перестала думать о возвращении в Россию, так как Павел окончил курс в университете и переселился в Германию, где впервые увидал маленькое дорогое ему созданице, носившее имя Аркадия Панютина. Семья окончательно устроилась на месте и, по-видимому, позабыла совершенно, что где-то далеко есть человек, который может и, по всей вероятности, не затруднится вдруг смутить ее семейное затишье хотя бы просто из чувства зависти и мести. Перестав на время думать о возвращении на родину, Груни радовалась, что Павел пробудет с нею неразлучно 2 года и нянчилась со своим младенцем никак не менее, чем нянчилась Вера Александровна с другим младенцем, со стариком Крижовым.